и хотел бы сделать тебе прощальный подарок. Скажем, серебряные часики или золотые, или какую-нибудь брошку, а может, платье или пальто, словом, любую вещь, которая будет напоминать тебе обо мне. Я, ни минуты не раздумывая, решила сразу же взять быка за рога. Ну что ж, Карл, если ты так добр ко мне, тогда купи мне шубу. Нет, милая, ты слишком дорого просишь. Что для тебя эти деньги, если ты в скором времени станешь миллионером, убеждала я его. Платье, если уж очень понадобится, я и сама себе куплю. А вот шуба будет служить вечно. Тогда я еще искренне так думала. Так и быть, малышка, уступил он. И какую же ты желаешь шубу? Беличью. Беличью? А сколько она стоит? 1000, 2, 3. Это ему было просто непосредством. И не выдумывай, такой дорогой шубы даже моя жена не носит. Ну ладно, я решила поторговаться. Тогда давай купим кротовую шубу. Тоже, небось, влетит в копеечку. В 1000, скромно проговорила я. Карл озадаченно качал головой. Безумие чистой воды выбрасывать такие деньги. Но затем, по недолгом размышлении, велел мне зайти к его скорняку, а тот подберет что-нибудь за полцены. «О, спасибо тебе, Карл!» Я обняла его и помчалась к скорняку. «Какую поставим подкладку?» — осведомился тот. В этот момент меня осенила блестящая идея. «Самую, что ни на есть, шикарную! А потом я из нее сошью себе вечернее платье!» Господину Фройнду об этом, конечно, знать не следует. Когда он отбудет в свой Голливуд, мы спорим эту роскошную подкладку, а под ней останется обычная. Мы отправились в мануфактурную лавку на углу Курфюрстендам и купили бледно-голубой жоржет с цветочным узором. «Давайте возьмем на метр больше», — заикнулась я. «Тогда хватит и на тюрбан». Но тут мастер уперся. «Нет уж, увольте. Господин Фройнд точно знает, что почем. Его супруге я шил кроличью шубу под котик». 3 дня спустя я в готовой шубе отправилась показаться Карлу Фройнду. Дело было летом, и я взмокла с головы до пят. Карл работал пока еще на прежнем месте, в районе Фридрихштрассе. При виде меня он пришел в полный восторг. «Ты взгляни, какая у нее подкладка!» — предложила я. «Батюшки!» — ахнул он. «Ты бы лучше носила ее наизнанку! Ну и во сколько же обошлось это удовольствие?» «В 600 марок! Ну и 400 за подкладку, раз уж сама шуба стоила так дешево!» Карл в первый момент утратил дар речи. Но потом смирился. «Ах, черт с ней! Пусть уж будет память надолго!» Через 3 дня он уехал, распрощались мы со слезами. Зато сколько смеха и веселья было сейчас, при свидании! Встретились мы с Билли Уайлдером. Во время съемок в «Метрополии» он был мало кому известен. Перебравшись из Вены в Берлин, он начал свою карьеру с деятельности журналиста. Затем написал сценарий по повести Эриха Кёснера «Эмиль и сыщики». Ныне имя этого прославленного режиссера знает весь мир. Сколько старых знакомых мы тогда увидели вновь, сколько новых друзей приобрели в 1939 и в первые годы войны. Среди прочих нас посетил даже Отто Габсбург, наследник австрийского трона. И Имре нанял органиста, который в честь высокого гостя сыграл на нашем инструменте австрийский гимн. Мы часто бывали у Арнольда Шонберга, родоначальника додекафонии, навещали писателя Франца Верфеля и его супругу Альму, которая раньше была женой Густава Малера. Причем последнее наше свидание состоялось незадолго до смерти Верфеля. Встречались мы с замечательной писательницей Вики Баум.